Глава 8. День начала зимы — это праздник, так что занятий у нас сегодня не было. Академия кипела от приготовлений и предвкушения. Преподаватели, прислуга, да и студенты расстарались. Все поучаствовали в том, чтобы повесить в коридорах украшения — от мишуры и дождика до красочных игрушек и мигающих гирлянд артефактов. Я тоже не стала отставать от общей суматохи. Несмотря на то, что слишком много мыслей и тревог терзало меня, вместе с Афиной пошла украшать окна общежития вырезанными из бумаги снежинками. Софина познакомила меня и с остальными ребятами, с кем успела сдружиться, пока я пропадала в библиотеке и за экспериментами. Но даже теперь мне не удавалось отделаться от мысли, что кто-то из них может оказаться драконом. Вне подозрений только девушки. Платье доставили вовремя. То самое. Идеально севшая по моей фигуре. Я решила, что в праздничные дни займусь собой и своим счастьем. Да, мысли о нависшей над Академией угрозе давят, но я имею право немного расслабиться, тем более, когда на кону моя любовь с Клеем. Так что долой тревоги, раздумья над артефактом и дальнейшей стратегией. В ближайшие дни я буду той прилежной, но легкой и улыбчивой студенткой, какой была до катастрофы. Так я себя убеждала. Но кое-что еще тихонько скреблось в груди. Мысли о Рейве тоже не давали покоя. Нехорошо как-то мы расстались. За 2 часа до бала Софина зашла ко мне, и мы вдвоем принялись за дело. Я старалась повторить в своем новом образе то, как выглядело в предыдущей версии событий. В прошлый раз мы тоже готовились вместе с Софиной, по пути весело болтая. «У меня хорошие предчувствия, Майла», заявила подруга. «Мне рассказывали, что зимние балы в Академии даже лучше балов во дворце, потому что нет злобных взглядов от тех, кто ждет, что ты оступишься. Это сочетание академической свободы с красотой, волшебством и романтикой праздника. Да, у меня хорошее предчувствие. Сегодня мы с тобой встретим шикарных парней». Разумеется, я не стала рассказывать Софине, что она прекрасно проведет время, действительно познакомиться с несколькими приятными старшекурсниками, но эти знакомства ни к чему не приведут. Подруга не из тех, кто бегает за парнями. Она предпочитает дожидаться шага от представителей мужской половины. Так вот, никаких шагов ее новые знакомые не сделают. Но это не отменяет того, что бал пройдет отлично и подарит приятные воспоминания. Приготовления увлекли. Софина помогла мне с прической, а я ей с макияжем, который наловчилась сделать еще дома, перед отъездом в академию. Как знала, что пригодится. «Подруга, шикарно выглядишь», — заявила Софина, отходя от меня на несколько шагов, чтобы хорошенько рассмотреть с ног до головы. Я повернулась к зеркалу, придирчиво оценивая, насколько результат соответствует желаемому. Светлое, нежно-голубое платье с открытыми плечами, интригующим декольте и роскошной юбкой искрится при малейшем движении, потому что поверхность тонкой, но достаточно плотной ткани покрывает множество серебристых искорок. Лиф идеально облегает фигуру, подчеркивая тонкую талию и небольшую грудь. Юбка мягко спускается по бедрам, струится вдоль ног, загадочно переливаясь серебряными отблесками. Образ дополняет комплект из серебряных украшений с бирюзовыми акванитами идеальной чистоты. Серьги, кольцо и заколка из тонких цепочек, струящихся в темно-рыжих волосах. А на шее, начинаясь под линией, переходящей к уху, поблескивает светлая серебристая татуировка, нанесенная при помощи магии. Затейливые узоры, напоминающие те, что появляются на окнах, тянутся вдоль шеи вниз, обрисовывают левую ключицу и заканчиваются уже на плече. Это еще одна особенность зимнего бала. Среди молодежи принято наносить на себя ледяные узоры. Через пару дней они сойдут, но пока девушки будут сиять непривычной красотой с зимними мотивами. Да, все в точности так, как должно быть. «Ты тоже прекрасно выглядишь», — я улыбнулась, поворачиваясь к подруге. «Сразишь всех наповал». В отличие от меня, Софина выбрала яркое темно-синее платье с серебристыми узорами в виде снежинок. Глядя на нее, казалось, будто очутился в объятиях снежной ночи, Особенно много снежинок становилось с середины юбки, и к подолу они учащались, превращаясь в самый настоящий снегопад. «Да», — оживленно подхватила Софина. «Раз мы готовы, незачем больше задерживаться. Пойдем праздновать. И я обещаю, Майло, сегодня вечером мы с тобой найдем шикарных парней». «Не сомневаюсь», — рассмеялась я. Думала, что буду опять сильно волноваться перед встречей с Клеем, но пока шли по праздничным коридорам Академии, все тревоги как-то улеглись. Меня начало охватывать радостное предвкушение и это удивительное ощущение, которое часто появлялось в детстве, как будто тебя ждет что-то необыкновенное, волшебное. Когда мы вошли в зал, праздник уже начался. Отворив двери, мы окунулись в полумрак, освещенный искрящимися огнями. В воздухе повсюду парили небольшие светильники в форме серебристых снежинок. Пока еще никто не танцевал, но музыка уже играла. Шум голосов хлынул к нам. «А вот и ребята! Майло, пойдем поприветствуем друзей!» — обрадовалась Софина, заметив сокурсников с факультетов земли и ветра. «Майло, Софина, шикарно выглядите!» — заулыбались девушки. Я поймала несколько заинтересованных взглядов парней. Все, никаких подозрений. Самая важная задача на сегодняшний вечер — повторить нужные события, чтобы привлечь внимание Клея. Если как на вечеринке начну смотреть на всех с подозрением, события точно пойдут не по сценарию. «Вы тоже? Ух, мы с Майлой намерены сегодня хорошенько повеселиться!» «Так радует, что завтра выходной?» — добавила отличница Виета. «Ничего страшного, если ляжем спать слишком поздно. Завтра отоспимся, придем в себя и домашнее задание сделать успеем». «Какое ляжем поздно? Сегодня никто спать не ляжет. Веселиться будем до утра», — заявил Клифф и тут же протянул мне руку. «Верно, Майло?» «Веселье до утра звучит увлекательно», — Клиффа потеснил Барен, гордо выпрямляясь передо мной. «Но вариант с тем, чтобы лечь пораньше, тоже привлекает. Смотря с кем, да?» Барен нагло подмигнул. «Если ты начнешь так подкатывать к девушкам, точно ляжешь один», — заверила я, принимая приглашение Клиффа. «Учись, друг», — хмыкнул тот, взглянув на барона. «Хм, ну ладно, попробуем по-другому. Софина, не соизволите ли подарить мне один танец? На большее не смею и рассчитывать». Ребята рассмеялись. Остальные парни последовали примеру Клиффа и расхватали девчонок. «Да, начать проще с тех, с кем у тебя дружественные отношения. Так что первые танцы обещают быть спокойными». А вот дальше студенты осмелеют, развеселятся и начнут приглашать девчонок, которые им действительно нравятся. Мысль, что в прошлый раз Клифф тоже был первым, порадовала. Значит, все идет по плану. Даже шутка барена. Некоторые пары, самые смелые, уже выходили в центр зала. Мы с Клиффом плавно и неторопливо закружились среди них. Благодаря танцу с Клиффом меня заметили остальные. Уже те, с кем до сих пор пообщаться не довелось. Один за другим меня приглашали незнакомые парни. Ну, точнее, те самые, кто приглашал в прошлой версии бала. Я не запомнила их имен, потому что всех затмил Клей. «Прекрасно выглядишь, Майло. Ты сегодня сияешь». «Ого, да ты королева бала. Я так рад, что ты согласилась на танец со мной». Один за другим они отвешивали комплименты. Я довольно улыбалась, отмечая, что образ действительно удался. И пусть сегодня сияют почти все девчонки, внимания мне перепало достаточно. «Гил, как дела?» Я заметила Зельевара, когда, натанцевавшись, отошла к столикам, чтобы немного отдохнуть и освежиться ягодным лимонадом. «Пожалуй, небольшое отступление не повредит. А мы с Гилом давненько не виделись». «О, Майло!» — обрадовался он. «Шикарно выглядишь. Признаюсь, я совсем потерялся в экспериментах. Мы с Рейвом, кажется, вышли на новый уровень зелий. Возможно, это будет прорыв. Но сегодня я решил отвлечься и просто расслабиться. Потанцуешь со мной, красотка?» Он подмигнул, протягивая руку. «С удовольствием», — я улыбнулась. «Только позволь, пожалуйста, перевести дыхание. Буквально пару минут». «Я никуда не спешу. Пожалуй, опробую пару коктейлей. Говорят, сегодня их заказали из бара «Феерия магии», а там лучшие коктейли в городе, насколько мне известно. «Ого! Не слышала о таком. Но лимонад отличный», — заявила, допивая небольшую порцию. «Что у вас с Рейвом произошло?» — выпалил Гил. «Сначала он пропадал вместе с тобой, как только вы начали встречаться. Теперь ходит хмурый, сам не свой. Отказывается что-то пояснять. Вы поссорились, да?» «Не поссорились. Просто решили, что не подходим друг другу», — выдавила заготовленную фразу, в очередной раз ощутив, как внутри что-то неприятно заскоблило. «Я отдохнула. Пойдем танцевать? Расскажи о ваших экспериментах». Гил, слишком увлеченный Зеливар, как, впрочем, большинство из них, принялся рассказывать, что и с чем они сейчас смешивают, какого эффекта надеются добиться. Поначалу я слушала, а потом мой взгляд случайно нашел Рейва. Неподалеку он танцевал вместе с принцессой. Сердце споткнулось, пропуская удар. Рейв и Мирелла. Пожалуй, этого стоило ожидать, учитывая, как мило и увлеченно они общались на вечеринке. «Я думаю, у нас получится», — продолжал рассказывать Гил. «Еще проверим пару ингредиентов. Извини, не могу сказать, каких, это тайна, учитывая, что наше зелье станет прорывом в области пробуждения и усиления магии. Преподы, наверное, спасибо не скажут. Факультет артефактов и зельеваров начнут заметно пустеть. Зато мы прославимся». После танца с Гилом я пожелала ему хорошего вечера и снова отошла отдохнуть. Взгляд вновь и вновь возвращался к Рейву. Натанцевавшись, они направились к столикам. С губ Миреллы не сходила радостная улыбка. А когда эти двое остановились, я заметила, что принцесса ненадолго, как будто невзначай, прильнула к Рейву. Он приобнял девушку за талию и внезапно посмотрел на меня. Я вздрогнула и торопливо отвернулась. «Майла Этари, если не ошибаюсь». Отвернулась я прямиком к широко улыбающемуся Клею. «Да, я». «Потанцуем? Никак не могу забыть тебя с той встречи у сестры. А сегодня, как увидел на танцполе, так вовсе покой потерял». От неожиданности сердце забилось чаще. Клей подошел ко мне чуть раньше, кажется. Возможно, из-за танца с Гилом, который нарушил порядок. Но это не имеет значения. Клей все же подошел ко мне, пригласил на танец и признался, что не может забыть. «Да, конечно, с удовольствием». Я улыбнулась, подавая ему руку. Мы вышли в центр и присоединились к танцующим. «Значит, Майла Этари. Из семьи знаменитых артефакторов, если не ошибаюсь». «Ты помнишь?» — я изобразила удивление. Диалог шел почти по прежнему сценарию. За исключением того, что имя семьи в прошлый раз Клей узнал прямо на балу. «Конечно», — Клей улыбнулся. «До поступления в академию мы с сестрой проходили домашнее обучение. И в этом обучении, как ни странно, было знакомство с историей всех знатных и древних семей Касталы. Я помню, что Этари славятся своей преданностью, а еще большая часть Этари — артефакторы. Вы изобрели много интересных, важных для королевства артефактов». Помню, меня это покоробило. Я не так, чтобы прислушивалась к слухам, но почему-то считала, что Клей — самовлюбленный и надменный королевский отпрыск, а на деле оказалось все совсем иначе. Он говорил с таким интересом и уважением, что это сразу произвело на меня впечатление. «Да, действительно, я запнулась на словах, которые должна была произнести. При очередном повороте мой взгляд упал на танцующую неподалеку пару. Рейв снова с Миреллой. Или до сих пор, учитывая, что они за этот вечер, похоже, не расставались. Волнение, возникшее было при встрече с Клеем, внезапно улеглось, сменяясь на раздражение. Только ведь расстались с Рейвом, а он уже нашел себе развлечение. Хотя, да я делаю то же самое. Но у меня любовь, а у него... Рейв попросту бабник». «Майла?» Сообразив, что замолкла на полуслове, усилием воли вернула себя к разговору. «Задумалась. Из-за воспоминаний». Я улыбнулась. «У всех детей были нормальные игрушки, а я играла с артефактами. изучала их свойства, даже разбирала, представляешь? Поначалу меня ругали и отбирали артефакты, а потом сами стали выдавать те, которые безопасны. А то один раз я такой взрыв устроила, потом 2 месяца чинили крыло замка. «Кто бы мог подумать, что ты такая любознательная?» Клей рассмеялся. «Значит, ты с детства мечтала стать артефактором? Или все же интересовалась стихиями?» «Меня восхищали изобретения отца, поэтому я надеялась пойти по его стопам. Даже не удивилась, когда на вступительном испытании выяснилось, что дорога мне в артефакторы или зельевары. Я разговаривала с Клеем, ловила его взгляды, прислушивалась к ощущениям от его ладоней, лежащих на моей талии, и кратких соприкосновений с сильным, накачанным телом. Я должна была наслаждаться, должна была ликовать от того, что все идет по правильному сценарию, но странное чувство не давало покоя. Может, именно из-за того, что все шло по известному сценарию, происходящее казалось заранее отрепетированным, каким-то картонным. Улыбка Клея должна была волновать. Мое сердце должно было трепетать от его внимания, от теплого искрящегося взгляда. Но когда волнение от начала встречи улеглось, я не ощутила ничего. Искала в себе и не находила. Может, из-за того, что на глаза то и дело попадался Рейф, слишком тесно прижимавший к себе Миреллу. Если бы я хоть чуточку нравилась Рейву, он бы, наверное, так быстро не переключился на принцессу. Да, кажется, мне банально обидно. Такое чувство, будто Рейф мною пренебрег. Хотя это именно я настояла на расставании. «Над каким артефактом работаешь?» Клей продолжал задавать вопросы, я отвечала. Всматривалась в его лицо, но улыбка казалась какой-то неискренней, а взгляд — с налетом скуки и обреченности. В прошлый раз все было не так, и дело определенно в моем восприятии. Это оно почему-то испортилось. Поддерживая заранее известный разговор, возможно, я не чувствовала прежнего интереса, но честно пыталась проникнуться ощущениями, прочувствовать, как это потрясающе, что мы, наконец, общаемся с Клеем. Он увлеченно рассказывает об учебе на огненном факультете и о тяжелых тренировках, к которым ко второму курсу привыкаешь. Я пыталась наслаждаться его близостью и прикосновениями, ловить каждую улыбку, но что-то было не так. С каждым произнесенным словом, с каждым взглядом ощущение фальши нарастало. «Да что это со мной? Неужели из-за Рейва?» Собственная мысль настолько потрясла, что я сбилась с шага и запуталась в ногах. Клей среагировал вовремя, поддержал меня, прижимая к себе. Воспользовавшись моментом, проникновенно заглянул в глаза. «Только не говори, что настолько потрясена моим вниманием, что уже в обморок падаешь», — пошутил он. «Ну, наверное, пошутил. Это пошло не по сценарию». «А самодовольство тебе не занимать», — заметила я, торопливо выпрямляясь, чтобы отстраниться от Клея. «Еще бы! Я же принц!» — заявил он, на этот раз совершенно точно шутливо. Восстановив правильность движений, я натянуто улыбнулась и продолжила мысль. «Я так упорно хотела вернуть наши отношения с Клеем, что не замечала другого. А ведь Рейф мне понравился! И... проклятие!» Теперь, в очередной раз отмечая, как Мирелла к нему прижимается, как заглядывает в глаза, я начинаю всерьез ревновать. Как я могла вляпаться? Как могла проникнуться к Рейву чувствами? Как могла не заметить этого, не разобраться в себе, оттолкнуть? А Рейв, не слишком ли быстро он нашел мне замену? «Майла, все в порядке? Ты устала?» Клей всмотрелся в мое лицо. «Да, запыхалась немного». «Пойдем к столикам. Я могу порекомендовать тебе пару коктейлей. Ты была в баре «Феерия магии»?» «Нет». «О, тогда ты оценишь их коктейли по достоинству. Они тебя поразят», — обрадовался Клей. Композиция как раз закончилась, и Клей потянул меня прочь с танцпола. Издевательство какое-то. В этот момент Рейф и Мирелла тоже решили освежиться. Принцесса бросила в нашу сторону взгляд, изменилась в лице и потянула Рейва правее, явно для того, чтобы с нами не пересечься. Хотя с братом могла бы и пообщаться, разве нет? Прежде чем сменить направление, Рейв тоже посмотрел в нашу сторону. Мы встретились взглядами, но длилось это лишь несколько секунд. Клей напомнила себе, подав бокал с коктейлем. «Вот, начнем, пожалуй, с этого. Тебе должно понравиться. Очень яркий, экзотический вкус», — пояснил принц. Я приняла коктейль, сделала пару глотков. «Очень вкусно», — заверила я. Да, коктейль порадовал вкусовые рецепторы, но мысли не давали покоя. Я попыталась сосредоточиться на разговоре, хотя уже не понимала, что и для чего делаю. Выходит, я так упорно хотела возобновить отношения с Клеем, что не замечала новых чувств к Рейву. И сама все испортила, оттолкнула Рейва, буквально втолкнула в руки Миреллы, обратившей на него внимание, когда мы встретились в библиотеке. Каким образом все так закрутилось и поменялось? Но я пытаюсь сосредоточиться, пытаюсь насладиться обществом Клея. Вот только за прежним волнением, теперь улетучившимся из-за ревности, не осталось ничего. Смотрю в серые глаза, ловлю заинтересованные улыбки, но не чувствую к Клею ничего. Кажется, волнение во мне прошлой встречи было лишь предчувствием. Прежнего уже не вернуть. И даже если я понравилась Клею, если он захочет продолжить знакомство, я к нему ничего не чувствую. В моих мыслях прочно засел Рейв. «Твой парень не будет против, если я украду тебя на весь вечер», — прошептал Клей, наклонившись ко мне. Эта фраза уж точно не по сценарию. В прошлой версии я была свободна. Значит, слухи о нас с Рейвом все же дошли до Клейдена. Принц взял меня за руку и потянул к выходу из зала. Да, в прошлый раз мы много танцевали, а потом отправились гулять по дворцам Академии. Смеялись, разговаривали, как старые знакомые, знающие друг друга много-много лет. Настолько легко и свободно тек разговор. Мы бродили по улице и болтали до самого рассвета. А потом Клей меня проводил, галантно поцеловал руку и ушел, весело насвистывая какую-то песенку. К обеду он заявился ко мне с цветами и убедил, что даже после бессонной ночи нужно все-таки сходить в столовую и немного поесть. Но теперь я не хотела уединяться с Клеем. Я хотела подойти к Рейву и все ему высказать. Ну, или пригласить на танец. Нам нужно поговорить. Как минимум, меня бесит Мирелла. Пусть хотя бы ненадолго отлипнет от Рейва. Что она себе позволяет? Нет, Клей. Спасибо за предложение. Мне очень приятно твое внимание. Но я хочу остаться в зале. Еще потанцевать? Я готов составить тебе компанию. Потанцевать? Пробормотала я, снова находя взглядом Рейва. Они с Миреллой стояли возле столиков с угощениями. Принцесса взяла с тарелки маленький бутербродик и поднесла к губам Рейва, предлагая откусить. «Извини, Клей, я с удовольствием с тобой потанцую, но позже», — пробормотала я. Поставив опустевший бокал на столик, решительно направилась к довольной парочке. Бешенство клокотало во мне, затмевая все остальные эмоции. Я понимала, что, возможно, веду себя не лучшим образом. Стоило, наверное, подождать, когда Мирелла отойдет от Рейва. Но она же не отлипает. Как я поговорю с Рейвом, если принцесса весь вечер на нем виснет? А если дожидаться завтрашнего дня, то даже думать не хочу, что тогда будет. Судя по целеустремленности Миреллы и любви Рейва к разнообразию, они вполне могут проснуться утром в одной постели. Ну уж нет. Сначала я с ним поговорю. На полпути замедлила шаг. Боги, что я творю? Веду себя как распоследняя истеричка. Если я сейчас наброшусь на Рейва с обвинениями, это ни к чему хорошему не приведет. Нужно успокоиться. Нужно... Майло, схватив за руку, Клей развернул меня к себе. Не нужно унижаться, если парень тебя бросил. Поверь, я много раз видел, как это происходит. Жалкое зрелище. Вовремя прикусила язык, прежде чем выпалило что-то вроде «Насмотрелся на девушек, которые униженно бегают за тобой, умоляют вернуться?» Не хватало еще с Клеем поссориться. Он совершенно не виноват в том, что все в моей жизни пошло кувырком, а его отношения с другими девушками, тем более брошенными, меня не касаются. «Значит, ты все-таки заметил, что мы с ним расстались?» Я перевела дыхание, пытаясь успокоиться. Смесь сумасшедших эмоций кипела во мне. Но в чем-то Клей прав. Если не возьму себя в руки, могу пожалеть о содеянном на эмоциях. У меня были такие подозрения. Хотел убедиться, прежде чем начать за тобой ухаживать. Хотя, думаю, на этом балу все очевидно. Они с Миреллой прекрасно проводят время. И нужен тебе парень, который после расставания с тобой уже радостно к другой убежал. Ну, учитывая, что до сих пор отношения были ненастоящими, и расставание тоже... Клей улыбнулся, поднес мою руку к лицу и поцеловал. «Танец или все же прогулка? Поверь, я смогу помочь тебе отвлечься». От прикосновения губ к моей руке ничего не дрогнуло. Злость уже улеглась, но меня как магнитом тянуло вновь взглянуть на Рейва. «Пристаешь к моей девушке?» Внезапно раздалось за спиной проникновенное. Кажется, даже Клей удивился. Целиком и полностью сосредоточившись на мне, он упустил из вида Рейва. «Твоя девушка?» Клей вздернул бровь. «Как-то не похоже, учитывая, что ты весь вечер обжимался с моей сестрой». Рейв выступил у меня из-за спины. Принц с напряженным недовольством повернулся к нему. А у меня, кажется, мозг совсем начал плавиться, потому что я смотрела на этих двоих и не знала, что сказать. Только чувствовала, как взволнованно застучало в груди сердце. «А у нас игры такие, нездоровые», — усмехнулся Рейв, нагло обнимая меня за талию. И это при том, что Клей по-прежнему держал мою руку. «Знакомство у нас вышло не очень романтичным, а Майла очень хотела, чтобы все красиво было, как в сказке про драконов. Вот и решили изобразить, будто мы еще не знакомы. А на балу как встретились, так и понеслось. Сейчас время нашей встречи, если ты еще не понял». Удивление Клея росло вместе с моим. «Как Рейв завернул? Как только придумал эту чушь?» Еще с такой уверенностью рассказал, что даже я начала сомневаться, не было ли у нас подобной договоренности. Впрочем, потрясение на лице Клея быстро сменилось злостью. «Мне плевать на ваши грязные игры, но моя сестра здесь при чем?» выдохнул он, выпустив, буквально отбросив мою руку. «Ох, боги! Если смотреть на произошедшее через призму рассказа Рейва, то все выглядит и правда не очень красиво». «Уже ни при чем». Рейв быстро улыбнулся. Однако Клей всерьез разозлился. «Ты?» — выдохнул он, наступая на нас. В глазах заполыхали предупреждающие всполохи огня. «Самодовольная шавка, посмевшая оскорбить мою сестру. Если Мирелла придет ко мне расстроенная, я это просто так не оставлю. Никто, слышишь? Никто не имеет права оскорблять нашу семью». Ярость, исходящая от Клейдена, опалила меня. Никогда не видела его таким. Однако Рейв оставался спокоен и расслаблен. Его рука обнимала меня за талию, тесно прижимая к сильному, уверенному телу. И рядом с ним я внезапно ощутила себя защищенной. Нас обоих как будто окутала плотная аура, стойко встретившая огненную лавину ярости принца. «И что же ты сделаешь мне?» — усмехнулся Рейв. «Дуэль. Завтра же все решится». У меня сердце ухнуло в пятки от этих слов. «Магическое, наверное». Рейв продолжал насмехаться. «Как он может быть таким спокойным? Это же самая настоящая катастрофа». «Но почему? Я же не чудовище. Прекрасно понимаю, что магически ты абсолютно бесполезен», — выплюнул принц с отвращением. «Дуэль на мечах, разумеется. За оскорбление моей семьи и за то, что втянул наивную Майлу в свои грязные игры». С этими словами Клей мазнул по мне нечитаемым взглядом, развернулся и ушел. «Пойдем, Майла. Кажется, тебе нужно освежиться», — заявил Рейв расслабленно. Все так же, продолжая удерживать за талию, куда-то потянул. Наверное, на выход из зала. На негнущихся ногах я послушно шла, или скорее, ковыляла вместе с Рейвом. «Ну что ты, не нужно так сильно нервничать. Хотя, надеюсь, ты переживаешь, что меня могут убить на завтрашней дуэли». Рей вывел меня в коридор, и я тут же не выдержала. «Ты совсем рехнулся?» — выдохнула, срываясь на крик. «Клей, он же огневик! У них по несколько раз в день боевые тренировки! И не только с магией, на мечах тоже! В рукопашную и...» «Тихо, Майла!» Рейв с усмешкой приложил палец к моим губам. Я потрясенно распахнула глаза. Сердце стучало, как сумасшедшее, эмоции рвались на волю. «Я даже не знаю, как на это реагировать. С одной стороны, очень приятно, что ты за меня переживаешь. А с другой — откуда столько неверия в мои силы? Ты же моя девушка. Ты должна верить, что я справлюсь с любыми трудностями». Кажется, он правда рехнулся. «Ты сам поверил в эту чушь, которую наплел перед Клейденом? На кой ты это сделал?» Выпалила я, чувствуя, что и сама с ума схожу от происходящего. «Решил спасти тебя от поползновений принца. Заодно показал, что желаемое нужно доводить до конца. Ты ведь тоже хотела спасти меня от Миреллы, только остановилась в самый последний момент. Струсила». «Что?» Я аж задыхаться начала от возмущения и бушующих внутри эмоций. «Я не трусила! Я просто хотела разобраться!» «Разобраться в чем?» Рейв ободряюще улыбнулся. «Какого дрейзлака ты весь вечер обжимался с Миреллой?» Выпалила я, прекрасно понимая, что претензия звучит на редкость глупо. Но останавливаться я уже не могла. «Мы только-только расстались, а ты уже весело проводишь время с принцессой?» «А ты хотела, чтобы я плакал в углу весь бал?» «Нет». «А чего бы ты хотела, Майла?» Он шагнул вперед, обхватил за талию и притянул к себе так сильно, что мое тело впечаталось в его. «Ну же, говори», — потребовал Рейв, настойчиво глядя в мои глаза. Его голос прозвучал твердо, взгляд внезапно опалил, и прикосновение тоже. От ладони Рейва исходил огненный жар. «Я хотела извиниться за то, как все закончилось», — залепетала растерянно, ощущая, как и во мне самой нарастает жар, а коленки подрагивают. Зря поторопилась. Зря настояла на нашем расставании. Теперь я понимаю, что это было ошибкой. Я, наверное... «Чего ты хочешь сейчас, Майла?» — спросил Рейв с нажимом. «Я...» — прохрипела внезапно севшим, опустившимся до шепота голосом. «Хочу, чтобы ты меня поцеловал». Пальцы Рейва на моей талии напряглись, сжимая почти до боли. А в глазах вспыхнул огонь. Я охнула, потому что это не фигура речи. Это самый настоящий огонь. Огненная магия. Стихия. Губы Рейва накрыли мои. Воспользовавшись моментом, язык Рейва скользнул внутрь, обжигая, сводя с ума откровенным прикосновением. Голова закружилась от переизбытка ощущений. Уже не понимая, что происходит, я ответила на жаркий, сумасшедший поцелуй. Рейв захватывал мои губы, прикусывая в каком-то исступлении. Его язык вытворял такое, что мое сердце едва не выпрыгивало из груди, а весь мир переворачивался с ног на голову. Коленки подкашивались, кровь стучала в висках. Цепляясь за плечи Рейва, я отвечала не менее горячо и терялась в безумных ощущениях. «Проклятие!» — выдохнул Рейв. Я опомнилась от холода, полоснувшего по спине. Оказалось, что Рейв прижал меня к стене. Оторвавшись от моих губ, Зельевар смотрел на меня с каким-то безумием, а по его рукам гуляли язычки пламени. И ладонь вовремя опустилась на бедро, чтобы потушить начавшее было гореть платье. Я вскрикнула, ощутив болезненный жар. «Ты как, Майла? Я тебя не обжег?» Рейв присмотрелся к дырке с обугленными краями на платье. Кожа немного покраснела. «Все в порядке. Не думаю, что это серьезный ожог». «И все-таки. Пойдем обработаю. Ты знаешь, у меня есть чудесные мази». Рейв взял меня за руку и повел по коридору. Мои ноги после поцелуя все еще немного подкашивались, так что шла с трудом. «Рейв, ты хоть понял, что произошло?» Позвала тихонько, ошалевая от того, как закрутились события. «Догадываюсь», — кривовато усмехнулся он. «Вероятно, Гил сотворил чудо. Не зря я пил всю эту дрянь, которую он варил. Моя магия раскрыла потенциал, и вот результат. Проявилась стихийная направленность. Невероятно! Я читала, что такое случалось всего несколько раз за всю историю Академии. Рейф, тебе же нужно к ректору. Покажи огненную магию, и тебя переведут на огненный факультет. Прямо сейчас? Думаешь, ректор на своем посту? Кажется, я слышала, что преподы тоже празднуют где-то. Я растерялась. Ерунда, вопрос подождет. Сначала я обработаю твой ожог. Рейф привел меня в свою комнату. Извини, но тебе придется раздеться. В глазах полыхнул странный огонек, и я уже не уверена, что это лишь фигура речи. У Рейва пробудилась огненная магия. Кто бы мог подумать? А что если... Нет, невозможно. Я ведь проверяла. Что может быть надежнее, чем тычок в глаза? В тот вечер у Рейва не было линз, а глаза самые обычные, с круглыми, даже расширенными зрачками и карего цвета. Он не может быть драконом. «Думаешь, это обязательно?» — уточнила неловко. Голова шла кругом от того, сколько же всего произошло на балу. Сначала эта безумная ревность, потом разговоры и танцы с Клеем, которые не произвели на меня впечатления. Осознание, что, оказывается, я неравнодушна к Рейву, его ссора с Клеем, обещание дуэли и, наконец, сумасшедший поцелуй, во время которого из Рейва вырвалась огненная магия. А слова, которые предшествовали поцелую? Почему Рейв оставил Миреллу и подошел ко мне? Сам подошел. Смею ли я надеяться? «Рейв, что ты творишь?» — воскликнула растерянно, когда руки Зельевара вцепились в обожженные края платья и с треском его разорвали. «По твоему растерянному виду предположил, что раздеваться ты не намерена. А долго уговаривать тебя не хочу. Чем скорее обработаю рану, тем лучше», — хмыкнул он, уже роясь в своих запасах. «Да, вот это подойдет. Рейв обернулся ко мне. Я перевела взгляд на свою ногу. Разорванная юбка свисала с нее, открывая весьма приличную часть бедра. И если не думать о том, насколько это неприлично, то можно оценить масштабы повреждений. Всего лишь небольшое красноватое пятно, ничего серьезного. Однако забота Рейва приятна. Если, опять же, отвлечься от мыслей, насколько это неприлично. Сидеть в мужской комнате с наполовину обнаженной ногой. Рейв опустился на колени у моих ног и принялся обрабатывать покрасневшую кожу мазью. Больно почти не было. Каждое прикосновение приносило приятную прохладу. «Извини, не хотел тебе навредить». «Ничего страшного. Ты ведь не знал, что в этот момент у тебя пробудится огненная магия». Он нахмурился, но промолчал, продолжая сосредоточенно наносить мазь. «Рейв, зачем ты поссорился с Клеем?» «Ты ведь за меня переживаешь, не за Клея?» «Ну, конечно, за тебя!» И прежде чем Рейв возмутился, что я считаю его слабаком, поспешила заверить. «Я не из тех девушек, кто хочет, чтобы за нее дрались. Да, уверена, ты ходил на тренировки, но я просто не хочу, чтобы ты подвергал себя опасности. Дело не в том, что я не верю в тебя. Я просто переживаю, ясно?» Рейв поднялся, убрал баночку с мазью и вернулся ко мне, на этот раз присев рядом на диван. «Принц Клейден вызвал меня на дуэль. Ты полагаешь, я могу отказаться?» «Полагаю, нет. Но дуэли запрещены в Академии». «И все же их устраивают». Я всерьез разволновалась, потому что слышала, чем это заканчивается. Один участник, а то и оба, как правило, отправляются в лечебное крыло. «Зачем, Рейв? Ну зачем ты это сделал? Ты ведь сам его спровоцировал». «Спровоцировал, чтобы забрать тебя. Мне показалось, Клейден как-то очень настойчиво тянул к тебе свои руки». «И что теперь будет?» От волнения голос снова сорвался на шепот. Рейв улыбнулся. «А сама как думаешь?» С этими словами он потянулся к моим губам. На этот раз поцелуй вышел неторопливым, вдумчивым и очень мягким. Но что-то горячее все равно начало разрастаться во мне. Кажется, я окончательно сошла с ума. Из-за Рейва. «Я не знаю», — выдохнула, когда он отстранился, заглядывая мне в глаза. Скажи, я ведь сказала, насколько решилась. Если ты, наконец, одумалась и осознала, что я самый лучший в Академии, то мы можем начать встречаться. По-настоящему. Рейв улыбнулся, ласково погладив мой подбородок. Какой же ты самоуверенный! Но ведь я прав. Он развеселился. Я с удовольствием буду с тобой встречаться. Я тоже улыбнулась и на этот раз сама потянулась к его губам. Мы долго целовались, наслаждаясь легкими ненавязчивыми прикосновениями, изучая друг друга, прежде чем я вдруг сообразила. «А как же Мирелла?» «Что Мирелла?» — не понял Рейв. «Весь вечер ты провел вместе с Миреллой, а потом так небрежно о ней отозвался. Я не понимаю». Рейв вздохнул. «Признаю, немного перегнул. Мне не стоило отзываться так о ней перед Клейденом. Все же она девушка и его сестра, но меня слишком раздражало поведение Клейдена. К тому же я хотел отбить тебя у него. А что касается самой Миреллы, она не давала мне прохода весь вечер». «Ты казался вполне довольным происходящим». «Нет. Меня ужасно бесило происходящее, потому что ты танцевала и болтала с Клейденом. Но я хотел, чтобы ты тоже приревновала. И я видел, как хорошо это сработало. Ты уже шла к нам, собиралась устроить скандал. Кажется, мы оба хороши». Вовремя одумались. Я извинюсь перед Миреллой. Она правда не заслужила. «Но дуэль! Рейв, я не хочу, чтобы ты дрался с Клейденом!» «Все будет хорошо». Рейв обнял меня,